«Стоп!» – скомандовал Зориан. Все остановились. Наверняка в глазах многих он был балованным сопляком, братишкой лидера группы, но в его способности обнаруживать хищников теперь никто не сомневался. Он указал чуть вправо от пути группы. Два дрейка-хамелеона – крупные. Эти твари по праву считались основной угрозой южных джунглей. Сильные, быстрые, ловкие, способные менять расцветку, становясь практически невидимыми. И не меньше 3,5 метра в длину. Дрейки часто охотились стаями и не гнушались человеческого мяса. Зелёный ад буквально кишел ими. К счастью, в группе был Зориан с его мысленным чутьём. Для большинства путешественников ящерицы были невидимой смертью. Для Зориана же их развитые мозги сверкали как звезды. На стороне дрейков были не только сила, скорость и незаметность, но и редкая для зверей смекалка. На взгляд Зориана – на грани разумности. Или даже примитивный разум. Понятно, что это давало дрейкам изрядное преимущество против большинства соперников и объясняло, почему даже опытные маги держались на стороже. Но для психика уровня Зориана они были болезненно очевидны. Услышав предупреждение Зориана, трое в группе сфокусировались на указанном участке. Разведчики группы – Рисса, молодая женщина в ярко-синих одеждах – Кирма и крепкий бородатый мужчина – Торун. Поиск угроз, препятствий из самой сферы был именно их задачей. Последнее было не слишком-то возможно, но, похоже, узнав, что Зориан может просто почувствовать сферу на значительном расстоянии, они загорелись духом соперничества. Каждый из троих использовал собственный способ разведки. Ариса полагалась на пчел, курсирующих вокруг продвигающейся группы. Они постоянно потоком вылетали и возвращали здоровенный рюкзак на спине девушки, переносной улей. Штуковина выглядела тяжелой, но Ариса несла ее без видимых усилий. То ли невеста брата сильнее, чем кажется, то ли улей неким образом облегчен. На взгляд дилетанта, пчелы Арисы выглядели совершенно обычными и не несли никаких следов магии. Зориан сначала думал, что они объединены в роевый разум, подобно мозговым крысам, но не нашел тому никаких свидетельств. Тогда он спросил саму Ариссу, и та подтвердила, что тарматула не могут напрямую считывать увиденные их пчелами. Вместо этого они неким образом общаются с ними, получая нужную информацию. Зориан уже видел, что каким бы способом Арисса не общалась со своими пчелами, это точно не структурированная магия. Она не сделала ни одного жеста, не произнесла ни слова заклятий и заклинательными формулами тоже не пользовалась. Похоже, для нее общение с пчелами было естественно как дыхание. Она без проблем разговаривала с Зорианом, направляя своих крылатых разведчиков. Кирма, женщина в синем, была, пожалуй, самой обычной из тройки сансеров. Она, очевидно, использовала классические видения и прорицания. Что было необычным, так это ее прорицательный компас, массивная многослойная конструкция из бронзы и серебра, чем-то напоминающая цветок лотоса. Лепестки были плотно покрыты незнакомыми глифами и символами непонятного назначения. Судя по всему, лотос был весьма эффективен. Кирма постоянно чередовала довольно сложные прорицания со скоростью, впечатлившей даже Зориана. И, наконец, Торун. Его окружала стая летающих глаз, носящихся взад-вперед, высматривая все подозрительное. Среди них не было и двух одинаковых. Все различались размерами и внутренней структурой, и все выглядели очень натурально. Словно их вырезали из разных магических существ, неким образом сохранив их способности, что, скорее всего, и произошло. Зориан был практически уверен, что Торун не может смотреть всеми этими глазами разом. Скорее, он подозревал, что маг вынужден быстро переключаться с одного на другого, не пытаясь воспринимать весь поток информации от стольких рецепторов. Похоже, также присутствовало серьезное ограничение дальности. Ни один из глаз не отлетал далеко в джунгли. «И ты снова прав», — заметила Ариса. «Если не секрет, как ты находишь зверей на таком расстоянии? Это тоже эффект той загадочной имперской реликвии?» «Нет, всего лишь магия разума», — ответил Зориан. Смысла скрывать не было, ведь многие уже заподозрили. Некоторые даже повесили на себя ментальные щиты, когда думали, что он не видит. «Моя сильная сторона». «Вот как», — кивнула Ариса. «Я подозревала нечто подобное». «Эй, малыш Казенский!» — окликнул его Торун. Зориан раздраженно покосился на него, что за дурацкое прозвище. «А насколько ты хорош в этой своей магии разума? Как думаешь, сможешь починить одного из этих дрейков и подвести сюда?» «Хм, любопытный вопрос. У дрейков-хамелеонов хорошая сопротивляемость магии, но ничего запредельного. Возможно, он сможет на время починить себе одного, но когда он осторожно коснулся их мыслей...» «Нет», — покачал головой Зориан. «Во всяком случае, не этих. Это сложившаяся пара. Они не бросят партнера. Я, наверное, мог бы починить одного Дрейка, но второй пойдет следом и будет защищать его». «Ненужные схватки нас только замедляют», — сказал Дэймон. «Оставь Дрейка в покое, Зориан. У Торона и так достаточно глаз». «Глаз никогда не бывает достаточно», — возразил сенсор. «Хотя вообще-то в данном случае меня интересовал сам зверь. Дрейки-хамелеоны, как и их обычные родичи, способны направлять каждый из четырех глаз независимо от других. Подозреваю, я мог бы кое-чему у них научиться». «Дрейков тот пруд пруди», — сказал давнишний пожилой маг. «Парнишка может потом достать тебе зверя. Желательно молодого, чтобы не натворил дел, когда неизбежно вырвется и начнет буйствовать в лагере». «Даже не шути на эту тему», — предупредил Дэймон. «Ладно, думаю, мы их просто обой... Нет нужды», — перебил его Зорин. «Они уходят». Заметили, что мы надолго остановились, сочли это подозрительным и передумали нападать. «Так даже лучше», — удовлетворенно сказал Дэймон. «Тогда вперед». Через несколько минут к ним подошел бродивший вокруг Зак. «Я что подумал?» — начал он. «А если ты превратишься в птицу и просто облетишь сектор? Уверен, так выйдет куда быстрее». «Меня сожрут в считанные минуты», — покачал головой Зорин. Он уже думал об этом, но тут же отмел идею. «Деревья высокие, полны зверья, питающегося птицами. Полечу на безопасной высоте. Земля будет вне зоны действия маркера. Полечу низко, съедят». «А?» — поморщился Зак. «Об этом я не подумал. Если на то пошло, сфера запросто может оказаться под землей. Вероятно, это самый безопасный вариант в джунглях». «Вот же оно!» — воскликнул Дэймон, хлопнув себя по лбу. Судя по всему, засранец бессовестно подслушивал. «Вот о чем я так и не подумал. Под землей. Нам следовало искать клятую сферу под землей, а не прочесывать заросли. Я такой дурак!» После этого заявления Дэймон скомандовал разбить лагерь, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Решение было быстро найдено. Некий ритуал геомантии, что составит карту подземных пустот в окрестностях, сужая область поисков. Сказать по правде, Зорин мало что понял. За время, проведенное в петле, он много чего изучил, но только не групповые ритуалы. Так что пока шла подготовка, он был предоставлен самому себе. Хотел было поговорить с напарником, но тот подбивал клинья к Кирме, и Зорин не стал ему мешать. Потом Дэймон позвал его к границе лагеря, где уже поджидала Ариса. Кажется, он уже знает, о чем пойдет речь. «Тебя интересует моя магия разума, не так ли?» — понимающе спросил он. Слегка смутилась Ариса. «Это настолько очевидно?» «Да, признаться, она меня заинтриговала». «Это личное, и это секрет», — прямо ответил Зориан. «Зориан!» — возмутился Дэймон. «Но, возможно, я соглашусь кое-чем поделиться, если Дэймон честно ответит на пару-тройку вопросов». А Зориан широкой улыбкой повернулся к брату. «Что за вопросы?» — неуверенно спросил Дэймон. «О твоем таланте к магии разума». Улыбка Зориана угасла. «Например, почему ты так и не сказал мне в детстве, что я маг разума? Ты не мог не знать, как такой же прирожденный, но ничего не сказал, оставив меня страдать в одиночестве». «Что?» — удивленно засмеялся Дэймон. «Что ты несешь? Я знаю, что ты такой же, как я, Дэймон», — сказал Зориан. «Я это чувствую, как ты чувствуешь меня». «Ничего я не чувствую», — яростно помотал головой Дэймон. «Может, у меня есть способности к этим твоим абсурдным трюкам, но меня никто не учил. Мне сказали, что я эмпат, научили приглушать способности и всё. Понятия не имею, о чем ты». «Хочешь сказать, ты не чувствовала мне ничего необычного?» — нахмурился Зориан. «Ну...» — нервно хохотнул Дэймон. «Я замечал, что очень легко тебя читаю. Но, проклятие, это могло означать что угодно!» «Значит, ты подозревал?» — обвиняюще сказал Зориан. «Ну хорошо, подозревал», — признал Дэймон. «Но не был уверен и не хотел раскрываться из-за смутных подозрений. Тем более брату, который меня ненавидел и вечно пакостил. И что с того, если так и было? Что с того? Если ты и правда эмпат, как и я, тогда ты выглядел еще большим засранцем. Что хорошего в неконтролируемой эмпатии?» Зорин тоже повысил голос. «Я не мог даже заходить в людные места. Если бы ты уделил немного своего драгоценного времени и научил меня приглушать ее, или хотя бы объяснил, чего опасаться, я бы не был таким засранцем». Слово за слово, и вот они уже просто орут друг на друга, до тех пор, пока между ними не встала Ариса. «Почему бы нам не взять паузу и не успокоиться?» — сказала девушка, ее пчелы слитно угрожающе гудели. «Вы уже не слышите друг друга и опираетесь на очень сомнительные предположения». Зорин хмыкнул, чуть не сорвавшись за эту попытку давления. Будто он боится каких-то насекомых. Однако в ее словах было здравое зерно, ему с Дэймоном лучше сесть и поговорить спокойно. Брат уступил еще легче, не желая ссориться с избранницей. Успокоив спорящих, Ариса удалилась, сказав, что не хочет вмешиваться в их отношения. Дэймон высказался против ее ухода, а вот Зорин оценил, благодарно кивнув. Помолчав, они вновь заговорили. Как выяснилось, Дэймон был эмпатом, сколько себя помнил. Но его эмпатия была совсем не похожа на дар Зорина, куда слабее и более управляемое. Его никогда не мучили головные боли в толпе, и он легко мог фокусироваться на конкретном человеке. Он рано понял, что отличается от других, и что сможет добиться куда большего, сохранив свою способность в секрете. Потому и молчал. Уже в Академии он узнал подробности и прошел обучение у более опытного эмпата, научившись включать и выключать способность и паре тройки приемов для улучшения чувствительности и контроля. Дэймен так и не пробудил мысленное чутье и не мог с первого взгляда опознавать открытых, как Зориан, да и его эмпатия по меркам Зориана была грубой и безыскусной. «Я подозревал, что ты можешь быть таким же, как я», — сказал Дэймен. «Но для человека, чувствующего чужие эмоции, ты слишком странно себя вел. Я никогда не подозревал, что твоя эмпатия может проявляться иначе, и до сих пор не понимаю, что у тебя пошло не так. Моя эмпатия всегда была мне только на пользу. Почему ты ничего не рассказывал?» «Я рассказывал», — ответил Зориан. «Родители сказали, что отдадут меня в психушку, если еще раз услышат об этом». «Ха-ха», — нервно хохотнул Дэймен. «Уверен, они просто шутили. Ты слишком болезненно реагируешь». Зориан не стал спорить. Будучи любимым сыном, Дэймен видел родителей в совершенно ином свете. Тут, наверное, ничего не поделаешь. «Посмотри на это с другой стороны», — попытался сменить тему брат. «Ничего не зная о своей способности, не ограничиваясь чужими эмоциями, ты достиг много большего. Сказать по правде, я тебе завидую. Я не знал, что способен на большее, пока не встретил род Тарматула и Ариссу». Хм, если Тарматула знали о способности Дэймена, ничего удивительного, что они дали добро на свадьбу. Знаменит, хорош собой, талантливый маг и прирожденный маг разума. Наверное, будь Зориан на месте Дэймена, он бы задумался, любит ли его Ариса или ей движет голый расчет. «Так что Ариса хотела у меня спросить?» «О, ну по сути ты уже ответил на ее вопрос», — сказал брат. «Она хотела знать, одинаковы ли наши ментальные способности». «А, вот как», — кивнул Зориан. «Полагаю, Тарматул рассчитывает, что они наследуются». «А на самом деле?» — спросил Дэймен. «Вероятно», — пожал плечами Зориан. «Я слышал, что подобные способности не возникают ниоткуда, а одинаковый дар у нас двоих сложно списать на чистое везение. Какая-то наследственность определенно присутствует, но сложно сказать, передастся ли она твоим детям». «Множество династий способности не всегда передаются сами по себе», — заметил Дэймен. «Их пробуждают искусственно, особыми составами и ритуалами. Не думаю, что Тарматула будут возражать». Тут их прервали, подошел один из людей Дэймена и сказал, что все готово к ритуалу, ждут только лидера. «Ладно, продолжим как-нибудь в другой раз», — сказал Дэймен. «А пока давай уже найдем эту клятую сферу».